Шепот. Он хочет вернуться на поверхность. В каком смысле хочет? В прямом. Под землей ему тесно и скучно. Он живет там много лет, и ему это страшно надоело. Хм, как же ты это поняла? Услышала. Или ощутила. Не знаю, как объяснить, Петя. Я просто это чувствую. Белецкий перевел взгляд на Глафиру Григорьевну. Та согласно кивнула. «Алиса права», — сказала она, подливая нам чаю. «Родник на поверхность просится давно. Слишком много в нем магии. Будь его воля, он давно бы пробил асфальт и журчал посреди нашего двора. Мне же пока удается удержать его на месте». Мужчина недоуменно покачал головой. «Мы пришли в гости к хранительнице волшебного родника около часа назад. Собственно, она привела нас к себе сама. Когда я сообщила Белецкому, что под старыми качелями спрятан источник живой водой, Глафира Григорьевна в буквальном смысле материализовалась за нашими спинами и, взяв меня за руку, решительно увлекла за собой в подъезд. Петр, конечно же, пошел следом. «Ты бы еще на весь двор о роднике прокричала!» – укоризненно сказала колдунья, едва за нами закрылась подъездная дверь. «О таком разве слух говорят? Мало ли кто может тебя услышать!» «Простите меня!» – смущенно ответила я. «Пожалуйста, честное слово, я просто не ожидала. И удивилась. Я такого никогда не видела, понимаете? И...» «Не делай так больше!» – строго сказала старушка. «Что свершилось, то свершилось. Однако впредь держи себя, пожалуйста, в руках!» Не выпуская моей ладони, она молча привела нас в свою квартиру, и теперь мы сидели за кухонным столом, пили чай и разговаривали. «Кроме Машеньки, из наших ребят во дворе никого не было», – задумчиво произнесла Глафира Григорьевна. «Теоретически, подслушать тебя никто не мог. Вот только есть у меня чуйка, что это не так. Не удивлюсь, что вокруг дома Владовы прихвостни гуляют. Если мы их не видим...» «Это не значит, что их нет». «Вы имеете в виду Рейта?» – уточнил Петр. «Его не видно уже несколько дней». «Рейт сидит под домашним арестом», – усмехнулась соседка. «Мы с Силуяном связались с его дедом, Захаром Марковичем, и на Женьку ему пожаловались. Все рассказали, как есть. И что он с Немировым спелся, и что поперек воли главы Драконьего рода пошел». Маркович страсть как рассердился. Вот, внука к себе позвал и уж неделю с ним разбирается. Мы с Белецким переглянулись. «С Владом Захар тоже поговорить обещал», – продолжала колдунья. «Драконам-то наш родник особо не нужен. Они способны черпывать магию из земли и огня, и оттого самыми сильными считаются. Если ж Немиров источником завладеет, он один сильнее всего их клана стать может, и финансово, и магически. Этого Захару не надобно. Он с Владиславом не то чтобы в контрах, а все ж другом-приятелем его не считает». Я сделала глоток чая. «Глафира Григорьевна, может, вы родник все-таки в другое место уведете?» – спросила я у старушки. «Чтобы я не знала, куда, и чтобы в случае чего не смогла его отыскать». «Отыскать ты его сумеешь в любом случае», – махнула рукой колдунья. «Раз ты его не только увидела, но и услышала, значит, спрятать его от тебя уже не удастся. Особенно сейчас, когда Петя тебя своим колечком одарил». «И это точно. Благодаря перстню Белецких мир заиграл передо мной новыми красками. Причем как-то резко и неожиданно. Всю неделю, прошедшую с момента, как на моем пальце появилась волшебная татуировка, я не видела и не ощущала ничего особенного. Сегодня же, после того, как разглядела под землей родник с живой водой, все вокруг изменилось. Если чуть напрячься, можно было увидеть много интересного. Например, голубоватую дымку, висящую над домом и двором, или полупрозрачные сияния, окружавшие Петю и Машу Сорокину. Только у девочки оно было зеленое, а у Белецкого серебристое. Между тем, интереснее всех оказалась Глафира Григорьевна. Всмотревшись внимательнее в ее лицо, я вдруг увидела девушку с пышными темными волосами и мудрым цепким взглядом. Видение появилось и пропало, а мне пришло в голову, что внешний облик моей соседки – всего лишь иллюзия. При желании она может убрать седину, разгладить морщины и снова стать молодой темноволосой красавицей. Может, но почему-то не хочет. «Источник-то я уведу», – продолжала колдунья. «На старом месте ему однозначно делать нечего. Однако и под землей его таить тоже больше не стоит. Есть у меня на этот счет одна идея, только ее надо обмозговать. Мы на защиту родника, если надо, всем домом выйдем», – заметил Петр. «Это в наших интересах, и непричастных тут быть не может. Главное, чтобы наш выход не оказался напрасным. Поэтому, Глафира Григорьевна, думайте, пожалуйста, скорее. То, что Рейд сидит под замком в дедовом особняке, лично меня не успокаивает. Да и Владислав Александрович с Захаром Марковичем вполне могут договориться». Я перевела взгляд на старушку. Та вздохнула и посмотрела на потемневшее окно, за которым теперь виднелся желтый глаз уличного фонаря. «Помощь соседей действительно может понадобиться», – сказала она. «Однако ж до столкновения дело лучше не доводить». «Ладно, утро вечера мудренее. Обсудим этот вопрос завтра. Идите по домам, ребята, а я посижу, покумекаю». Попрощавшись с волшебницей, мы с Петей вышли из квартиры и направились к лифту. «Нехорошо получилось», – сказала я Белецкому, когда кабина привезла нас на 12-й этаж. «Мне так стыдно, Петя. Чувствую себя полной идиоткой. Обычно я веду себя сдержанно, а в этот раз… Как думаешь, нас правда мог кто-нибудь подслушать?» Я не видела никого подозрительного. Петр пожал плечами. «Сомневаюсь, что твое удивление было таким уж фатальным. Немиров и так в курсе, что родник находится рядом с домом. А здесь не такая уж большая территория, чтобы на ней заблудиться. Думаю, волноваться не о чем. Может, заберешь свой перстень обратно? Мало ли, что еще я сумею с его помощью разглядеть». «Ни в коем случае», – кивнул головой Белецкий. «Когда он на твоем пальце, я чувствую себя спокойнее. И знаешь, дам-ка я тебе, пожалуй, еще кое-что». «Это что же?» «Увидишь», – подмигнул Петя. Лифт остановился и выпустил нас на площадку. Прежде чем направиться к себе, Белецкий взял меня за руку, мягко привлек к себе. «Я не прощаюсь», – тихо сказал он, коснувшись моих пальцев губами. «Найду одну вещицу и на пару минут заскочу к тебе в гости». Я улыбнулась и кивнула. Вернувшись домой, я успела только снять босоножки и помыть ноги. Стоило выйти из ванной, как в мою дверь позвонили. «Ты смотри, какой быстрый! Вот у кого полный порядок и все вещи лежат на своих местах. Надо как-нибудь напроситься к нему на чай, посмотреть, как живет настоящий чародей-целитель». Я открыла дверь и невольно отпрянула назад. На пороге стоял не Петя, а Евгений Рейд, всколоченный и злой, как 100 чертей. «Привет, Алиса!» – нервно улыбнулся он. «Привет!» Я так оторопела, что начала заикаться. «Что ты тут делаешь?» «Не волнуйся, я ненадолго». Женя выбросил вперед правую руку и чем-то прыснул мне в лицо. Я охнула и покачнулась. Моя голова тут же закружилась, перед глазами вспыхнули звезды, а потом наступила темнота.